другие оставались на всю ночь. Сооружены были палатки, и в них пили. Многие заработали большие деньги, отдавая на прокат луки. Распятые трупы были оставлены в стоячем положении и казались на могилах красными статуями. Возбуждение захватило даже население Малки, принадлежавшее коренным местным семьям, в обычное время равнодушное к судьбам родины. Из благодарности за доставленное им удовольствие они стали интересоваться делами республики, почувствовали себя карфагенинами, и старейшины считали, что поступили очень мудро, слив весь народ в общем чувстве мести. Благословение богов тоже не заставило себя ждать, ибо со всех сторон слетались вороны. Они кружились в воздухе с громким карканьем, образуя облако, которое все время свертывалось. Оно видно было из Клепеи, из Родеса и из Гермейского мыса. Временами облако вдруг разрывалось, разметав далеко вокруг свои черные спирали. Это случалось, когда в него врезался орел, который потом снова улетал. На террасах, на куполах, на остриях обелисков и на фронтонах храмов виднелись разжиревшие птицы. Они держали в покрасневших клювах куски человеческого мяса. Зловоние заставило, наконец, карфагенин снять трупы. Некоторые были сожжены, остальных бросили в море, и волны, гонимые северным ветром, унесли их на берег, в глубину залива, к лагерю Авторита. Кара, которой подвергли пленных, очевидно, привела варваров в ужас. С высоты Ишмуна видно было, как они сложили палатки, согнали стада, навьючили поклажу на ослов, и к вечеру все войско удалилось. Расположившись между горой горячих источников и гипозаритом, оно должно было преградить Суфету путь к тирским городам, оставляя за собой возможность вернуться в Карфаген. Предполагалось, что тем временем две другие армии постараются настигнуть Гамилькара на юге, Спенди с востока, Мато с запада, с расчетом соединиться всем троим и охватить его. Пришло подкрепление, на которое они не надеялись. Вернулся Наргавас с 300 верблюдами, нагруженными смолой, с 25 слонами и 6000 всадников. Чтобы ослабить наемников, Суфет счел благоразумным создать затруднение Наргавасу вдали, в его собственных владениях. Из Карфагена он вошел в соглашение с гетульским разбойником Мазгабой, который искал себе где-нибудь царство. С помощью карфагенских денег он поднял нумидийцев, обещав им свободу. Наргавас, предупрежденный сыном своей кормилицы, бросился в Цирту, отравил победителей водой цистерн, снес несколько голов, восстановил порядок и после этого сильнее варваров возненавидел Суфета. Начальники четырех войск условились относительно способов ведения войны. Предполагалось, что она продлится очень долго. Нужно было все предвидеть.